Кончив, она погрузилась в морское глубокое лоно. Я же пошел к кораблям на песке неподвижно стоявшим, многими сердце мое волновавшими мыслями полной. К морю пришед и к моим кораблям на вечернюю пищу собрал людей я, божественно темная ночь наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Встала из мрака молодая с перстами багряными Эос. Вдоль по отлогому влажно-песчаному брегу с молитвой, прежде колено склонив пред богами, пошел я. Со мною были три спутника сильных, на всякое дело отважных. Тою порой, погрузившись в глубокое море, четыре кожи тюленьи из вод принесла нам богиня. Недавно содраны были они. Чтоб отца обмануть, на песчаном береге ямы она приготовила нам и сидела, нас ожидая. Немедля все четверо к ней подошли мы. В ямы уклавши и кожами сверху покрыв нас, богиня там повелела нам ждать, притаясь. Нестерпимо нас мучил смрад тюленей, напитавшихся горечью влаги соленой. Сносно ль меж чудами моря живому лежать человеку? Но и Дофея беде помогла, и страдание наше кончило ноздри амброзии нам благовонной помазав. Был во мгновение запах чудовищ морских уничтожен.